Глава 1136. Сила древнего бога. Когда-то сын открыл глаза, все пространство в разломе, где он находился, неожиданно начало неистово дрожать. Словно в этот момент появилась какая-то неописуемая атмосфера, которая заполнила все вокруг. Это тут же сделало разлом нестабильным, словно он в любой момент мог разорваться. Его спокойные, словно море смерти, глаза говорили о том, что он многое повидал за прожитые годы. Его грубая кожа выглядела словно потрескавшаяся сухая земля на заброшенной планете. Он молча смотрел в небеса. Его гигантское лицо понемногу стало принимать свирепое выражение. В межбровье у него было 8 темных звезд, но после того, как открылись его гигантские глаза, после того, как он пробудился от вечного сна, среди этих 8 звездных точек древнего бога одна понемногу начала испускать луч света. Раскаты грома пронеслись по всему пространству разлома. Этот шум намного превосходил грохот грома, но если внимательно прислушиваться, то этот звук напоминал скрип от трения костей. Его телосложение было сопоставимо с несколькими планетами культивации. Любая планета, находящаяся перед ним, сразу становилась похожей на игрушку, настолько огромным он был. Тасен медленно сел. Расстояние от его лежачего положения до сидящего было настолько большим, что для культиватора, который не умеет использовать технику сжатия земли, потребуется много времени, чтобы его пролететь. Ван Линь в оцепенении смотрел на этого древнего бога колоссальных размеров. От того, что Тасан сел, пронесся ураган, который сметал все на своем пути. Обдуваемый этим ветром, Ван Линь и люди вокруг него все отступили назад. Только старик в черных одеждах с изумлением смотрел на этого гиганта. Если сравнить этого древнего бога и культиваторов, что стояли перед ним, то на его фоне они были словно муравьи, только еще в несколько раз меньше. «Я древний бог Тасан!» Расплывчатым звуком пронеслось гудящее эхо. Под этим звуком в пустоте разлома тут же появился огромных размеров раскол. С бледными лицами 8 королей секты трупа Инь попытались отступить назад, но для такого громадного древнего бога любое расстояние не имело никакого значения. «Вот что такое бог!» Янь Лэйцзи побледнел, остолбенев он смотрел на это ни с чем не сравнимое тело. Из-за уровня своей культивации в сердце у него возникло горькое чувство бессилия. Культивация Ван Линя была самой слабой. С пронесшимся эхом, хоть у него и не выступила свежая кровь, но трещин на его теле стало больше. Среди этих трещин в середине груди была одна, что прошла насквозь. На его лице появилось железно-черное потемнение. Его изначальный дух понес большой ущерб, а на теле появились признаки того, что оно скоро превратится в камень. Теми, кто также вошел в пространство разлома, были культиваторы разрушения границ тьмы. Их было немного, но они все стояли как вкопанные. Опираясь на их культивацию и силу решимости, благодаря божественной способности времени, их выражения лиц могли оставаться неизменными, но после всего увиденного их сознание было близко к разрушению, особенно после того, как раздался тот голос. Это сделало их изначальный дух немного нестабильным. Выражение глаз сидящего Тасана мало-помалу становилось холодней. Вторая звезда в его межброви заискрилась и начала понемногу светиться. Если внимательно присмотреться, то можно было смутно разглядеть, что в засветившейся звезде древнего бога словно находилась какая-то особенная вещь. Тасан смотрел на парящих перед ним культиваторов. Он поднял правую руку, будто отгоняя летающих насекомых. Та, сопоставимая с целой планетой культивации рука, своим движением вызвала сметающий все на своем пути ураган, в котором была неконтролируемая человеком сила. Для этого древнего бога в звездном пространстве словно не было никакого расстояния. После того, как он поднял руку и начал махать ей, прошло какое-то мгновение, однако в глазах культиваторов это мгновение длилось целую вечность. Раз за разом раздавался неимоверный грохот. Этот оглушающий грохот, находящийся еще вдалеке, пока смутно доходил до ушей, но рука громадного древнего бога в это время уже успела приблизиться с неописуемой скоростью. У находящегося ближе всех культиватора разрушения границ тьмы не было никакой возможности увернуться. С заклинанием двух рук он начал вращать культивацию в своем теле, и тут же вокруг него возникла многоуровневая защита из божественной способности. Отступая назад, рискуя жизнью, он попробовал контролировать огромную, словно планета культивации, руку. Эта рука приблизилась с грохотом и ударила по светящейся многослойной защите культиватора. Совмещенные 10 000 уровней света перед рукой древнего бога оказались хрупкими, словно шелковая бумага. Раздался звук удара. Самый верхний слой из 10 000 уровней света и самый нижний слой разрушились одновременно. На самом деле, конечно, между временем их разрушения был небольшой промежуток, но ничтожно мизерный. Эта рука не остановилась ни на секунду и прошла с легкостью. После того, как разрушилась световая защита, культиватор, более 10 000 лет постигавший начальный уровень разрушения границ тьмы, под мрачный смех с грохотом превратился в брызги крови, которые появились на руке древнего бога. Его изначальный дух, также исчезнув, стал изначальной силой неба и земли и был поглощен грубой трещиной, находившейся на руке Тассена. Когда рука древнего бога, не останавливаясь, продолжила махать, старик в черных одеждах с большим изумлением в глазах, сделав шаг вперед и перепрыгнув большое расстояние, появился прямиком перед этой стирающей все с лица земли рукой. Тело старика в черных одеждах по сравнению с огромной рукой было поистине ничтожным, настолько, что им можно было пренебречь, но выражение лица старика, однако, было спокойным. Подняв правую руку вперед, он сделал хлопок. Раздался грохот, словно бесчисленные небесные молнии взорвались между стариком и гигантской рукой, создав сотрясающие землю раскаты грома. Рука, которая словно никогда бы не смогла остановиться во время размаха, вдруг остановилась перед стариком, столкнувшись вместе с его ладонью. В это мгновение ураган, словно только нагнавший скорость руки древнего бога, подул на старика. Этот ветер мог сдувать горы, разрушая их, мог сдуть и убить человека, отделив его плоть от духа. Однако что до старика, ветер смог лишь всклокочить его волосы. Черная шелковая повязка, затянутая на его серых волосах, с хлопком лопнула и улетела назад. Черная одежда старика ветром стала оттягивать назад, на рукавах с треском возникли разрывы, а его подол потрепало, превратив в золу. Его ладонь и ладонь древнего бога столкнулись вместе. Кожа старика стряслась, словно под ней эхом прошелся ряд волновых колебаний, раздавшихся в правой руке. Пройдясь отзвуками от предплечья по всему телу, эти волновые колебания растянулись. На рукаве правой руки старика снова с треском появилось несколько новых разрывов. В конечном итоге этот рукав разорвался и улетел назад, превратившись в черную золу. Старик поднял голову, в его глазах вспыхнуло сияние, а на лице появился необычный румянец. Когда вот-вот под давлением должна была брызнуть кровь, старик с громким смехом поднял левую руку и быстро 5 раз нажал ей по тыльной стороне правой руки. С первым прикосновением пальца в этом запечатанном пространстве разлома тут же появилась некая сила, которая в конечном счете незаметно разрушилась. Потрясающая изначальная сила неба и земли, образовавшись ураганом, заполнила все вокруг на 10 000 ли. Она шла, начиная от тыльной стороны правой руки старика, и дошла до руки древнего бога. Наполнив только 10 000 ли, этого, очевидно, было недостаточно для того, чтобы контролировать древнего бога. Со вторым касанием пальца на 100 000 ли, 1 000 000 ли, 10 000 000 ли тут же появилось яростное течение изначальной силы, способное разрушить небеса и уничтожить землю. Приняв вид 5 пальцев, она преобразовалась в силу наивысшей точки и ворвалась в руку древнего бога. Все это происходило среди молнии и пламенных камней и не оставляло культиваторам никакого шанса отреагировать. С сотрясающим небеса грохотом эта огромная рука задрожала. Конечно, это только потому, что старик через силу сотряс ее. Отступая назад, она отделилась от ладони старика, но на ладони древнего бога осталась отчетливая черная печать руки. «По слухам, избежать ее может только закон природы, и только пустота границы может сражаться с 8-звёздным древним богом королевского клана. В прошлом я уже сражался и даже убил обычного древнего бога с 8 звёздами, но теперь разница между этими богами слишком велика». С отступлением румянец лица старика сошел, и она стала бледным. Однако глаза его светились ярко, словно луна, скрывая переполняющее его намерение сражаться. Отступив 7 шагов назад, старик резко поднял голову, он устремился вниз. Сделав шаг, он приблизился к руке древнего бога и силой вскочил на нее. Словно метеор, он понесся прямиком к лицу Тассена. Глаза Тассена были холодными, а выражение лица надменно и самодовольное. Он тряхнул рукой. И та настолько крошечная, что ее нельзя было разглядеть, печать руки тут же разрушилась. С невообразимым грохотом, разлетевшимся по округе эхом, Тассен стал медленно подниматься. После того, как этот великий и могучий гигант встал, тут же мощь, похожая на мощь небесного Дао, грохоча снизошла на небо и землю, особенно после того, как межбровья Тассена засветились 2 звездные точки. Третья также начала испускать мерцание и стала понемногу загораться. Внутри нее находилась какая-то вещь, которую нельзя было увидеть или почувствовать. Только Ван Линь в растерянности смотрел на стоящего перед ним Тосена, особенно на казавшуюся чрезвычайно далекую звездную точку в межброви Тосена. Сердце Ван Линь затрепетало. Из его воспоминаний он знал одну божественную способность восьмизвездного древнего бога королевского клана, точнее, он знал лишь ее название, а способ ее проявления отсутствовал в его памяти. «Канущие в пустоту очищенные планеты! Ничтожество!» Гудящим эхом раздался голос, Тосен махнул двумя руками, и неистовый ураган загрохотал в небе. Этот размах полетел прямиком на старика, его скорость была быстрой, словно техника сжатия земли. В то же мгновение он приблизился по обе стороны старика. Две руки Тосена, словно две огромные планеты культивации, яростно ударили по старику. Лицо старика снова покраснело, а его одежда вздулась. Он раскинул руки по обе стороны. Под его низкий крик с бескрайних неба и земли вдруг стала скапливаться изначальная сила. Возле его рук тут же стали появляться ледники, а сразу за ними раскинулся огненный океан, после которого растянулась горная цепь. Ну а после нее собрался бескрайний гром. Эти божественные способности стали возникать. Накладываясь уровнями, они атаковали руки древнего бога. В это мгновение все пространство огромного разлома сотрясалось под нескончаемый грохот. Издалека казалось, будто на руках Тосена непрерывно появлялись бесконечные фейерверки. Однако все эти божественные способности могли лишь приостановить руки Тосена. Что до старика, этого вполне хватило для того, чтобы вырваться из его рук. Ступая по пустоте, старик понесся прямиком к голове древнего бога. «О, Дзидзе, если ты сейчас вновь не появишься, не вини старика за то, что не смог сдержать обещание тех лет! Ты спрятался здесь! Но неужели ты забыл обещание, данное мне?» — закричал низким голосом старик, двигаясь вперед.